спроси всех, которые помнят вышеупомянутого брата моего, который тебя несравненно болезненнее был и не мог ездить на досужих лошадях, но, имея великую к ним охоту, непрестанно смотрел и перед очами имел, чего для никогда бывало ниже ныне есть такая здесь конюшня. Видишь, не все трудами великими, но охотою. Думаешь ли, что многие не ходят сами на войну, а дела правятся? Правда, хотя не ходят, но охоту имеют, как и умерший король французский, который немного на войне сам бывал, но какую охоту великую имел к тому, и какие славные дела показал в войне, что его войну театром и школою света называли, и не точию к одной войне, но и к прочим делам и мануфактурам, чем свое государство паче всех прославил. Сие все представя, обращусь я паки на первое о тебе рассуждая, ибо я есть человек и смерти подлежу, то кому вышеписанное с помощью вышнего насаждения и уже некоторое и возвращенное оставлю? Тому иже уподобился ленивому рабу евангельскому, вкопавшему талант свой в землю. Сиречь все, что Бог дал, бросил. Еще ж и сие вспомяну, какова злого нрава и упрямого ты исполнен. Ибо сколь много за сие тебя бранивал и не точию бранил, но и бивал, к тому же сколько лет, почитай, не говорю с тобою, но ничто сие успело, ничто пользует, но все даром, все на сторону, и ничего делать не хочешь, только б дома жить и им веселиться, хотя от другой половины и все противно идет. Однако ж всего лучше, всего дороже. Безумный радуется своею бедою, не ведая, что может от этого следовать. Истину Павел Святой пишет, како той может церковь Божию управить, и же о доме своем не родит, но точию тебе и всему государству. Что все я, с горестью размышляя и видя, что ничем тебя склонить не могу к добру, за благо изобрел сей последний тестамент тебе написать. И еще мало пождать, аще нелицемерно обратишься. Ежели же ни, то известен будь, что я весьма тебя наследство лишу. Яко ут гангренный, и не мни себе, что один ты у меня сын, и что я сие только в устраску пишу. Воистину Богу извольшу исполню, ибо за мое отечество и люди живота своего не жалел и не жалею, то как могу тебя непотребного пожалеть? Лучше будь чужой добрый, неже свой непотребный. Письмо было написано до рождения внука, а теперь, на другой день после отдачи письма, царица родила и сына, царевича Петра. Алексей должен был помнить слова Куракина: «Покаместь у мачехи сына нет, то к тебе добра, и как у ней сын будет, не такова будет». Близкие люди рассказывали, что когда царевич Петр родился, то Алексей много дней был печален. Но они позабыли или не знали о полученном письме от отца, что совпало с рождением брата. Причина печали могла быть двойная. Что отвечать отцу? Просить прощения в том, что заслужил гнев? Обещать исправление? Потребует не слов, а дела. Опять начнет мучить, посылать к войску, и Бог знает куда. И как ему угодить? И для чего угождать? У мачехи сын, теперь будет недобра. Лучше отказаться от наследства и жить в покое, а там что Бог даст. Но царевич решился на это не без совета с близкими людьми. Такими были старый учитель Никифор Вяземский, Александр Кикин, и Вяземский, и Кикин советовали отказаться от наследства. Кикин говорил: «Тебе покой будет, как ты от всего отстанешь, лишь бы так сделали. Я ведаю, что тебе не снести за слабостью своею». «А напрасно ты не отъехал, да уж того взять негде». Вяземский говорил: «Волен Бог да корона, лишь бы покой был». Примечание. «Волен Бог да корона», то есть государство. Все эти образованные люди первого направления преобразовательной эпохи употребляли польские слова. Решившись отвечать отцу в этом смысле, царевич поехал к графу Федору Матвеевичу Апраксину и к князю Василию Владимировичу Долгорукому с просьбой, чтобы в разговоре с Петром уговаривали его лишить старшего сына наследства и отпустить на житье в деревню, где бы мог жизнь кончить. Эта поездка и просьба показывают, что Алексей боялся чего-нибудь худшего, и Кикин опасался того же, говоря: «Лишь бы так сделали». Апраксин отвечал: «Если отец станет со мною говорить, я приговаривать готов». Князь Василий говорил тоже, но прибавил: «Давай писем хоть 1000. Еще когда-то что будет? Старая пословица: улита едет, коли то будет. Это не запись с неустойкою, как мы прежде всего меж себя довывали». Царевич через 3 дня подал отцу письмо: «Милостивейший государь-батюшка, сего октября, в 27-й день 1715 года, по погребении жены моей, отданной мне от тебя, государя, вычел, на что иного донести не имею, только, буди изволишь, за мою непотребность меня наследие лишить короны российской, буди по воле вашей, о чем и я вас, государя, всенижайше прошу, понеже вижу себя к сему делу неудобно и непотребно. Также памяти весьма лишен, без чего ничего возможно делать. И всеми силами умными и телесными от различных болезней ослабел и непотребен стал к таликого народа правлению, где требует человека не такого гнилого, как я. Того ради наследия, дай Боже вам многолетное здравие, российского по вас —